Глава 22. Бой. Чтобы предотвратить ненужные инциденты в пределах территориальной зоны Шорка, да и границы, расположенные на расстоянии в 20 тысяч километров от планеты Майского Жука, проводили два перехватчика пограничной службы. Пока они летели в сопровождении конвоя, комедианты с ужасом смотрели на радар. Почти все пространство вокруг них было напичкано различными барками, бригами, корветами и шаттлами, в той или иной степени предназначенными для атаки на корабль «Жаба» и поимки двух беглых рабов. Охотники за головами разного калибра, видимо, уже вовсю строили планы на то, как они потратят заработанные 250 тысяч корпоративных юаней. «Я не понимаю, что здесь делают маленькие корабли», – удивленно произнес Амфибос. «У них ведь нет никаких шансов». «Ну, во-первых, обещанная 250 000 и умным людям мозг туманит», — ответил Леха. «А во-вторых, эти ребята изначально не шибко умные. Столько я их в свое время переловил, что могу об этом точно говорить». «Услышали про награду, прилетели, особо не раздумывая. Теперь ждут чуда в надежде, что крупные корабли друг друга перебьют, а их маленькому шаттлу удастся пробиться к Жуку и взять нас в плен». «Но это же глупо», — искренне воскликнул Жаб. «Да и не такие уж это их большие деньги. На команду из 5 человек, каждый из которых в месяц зарабатывает не больше 1000?» Амфибос хотел сказать еще что-то, но в этот момент на корабль поступило сообщение с одного из сопровождающих перехватчиков с пожеланиями счастливого пути. После чего оба корабля пограничной службы развернулись и скрылись, переложив заботу о безопасности комедиантов исключительно на их собственные плечи. Самые глупые начали атаковать сразу, и сразу же получили первые повреждения. Как от лазерных пушек «Жука», стреляющих им в лоб, так и от всевозможного оружия своих товарищей-конкурентов, стреляющих им в корму. Эти нетерпеливые охотники за головами были пройдены достаточно быстро. Майский «Жук» на полной скорости удалялся от «Шорка», отстреливаясь во все стороны и пытаясь отойти от планеты на необходимое для совершения гиперпрыжка расстояние. Делать это было чрезвычайно сложно, так как иной раз элементарно приходилось уворачиваться от прямых столкновений с летящими навстречу кораблями охотников. Спасало то, что Жаб установил на корабль едва ли не лучшую защиту от всевозможного атакующего оружия, а вооружение большинства судов охотников было или устаревшим, или попросту слабым для того, чтобы пробить надежную защиту «Жука». Но, как это часто бывает, отличная защита фрегата одновременно являлась и главной его проблемой. Защитное поле было настолько мощным, что почти всю свою энергию «Жук» тратил на его поддержание. Два накопителя никак не могли собрать достаточно мощи, чтобы запустить гипердрайв и совершить прыжок в гиперпространство. Отключить же защитное поле даже на минуту было равносильно самоубийству. Поэтому у Лехи и Жаба не было никаких других вариантов, кроме как пробиваться как можно дальше от «Шорка», надеясь по пути перебить всех тех охотников, что останутся после их попыток перебить друг друга. Шансов было немного, но другого пути не было. Но какова бы ни была защита, она не способна оградить от двух вещей – излишнего геройства и чрезмерной глупости. Что именно из этих двух факторов двигало пилотом небольшого истребителя, на полной скорости пробившего защитное поле и протаранившего один из двух термоядерных двигателей Майского Жука, ни Леха, ни Жаб так никогда и не узнали. Ответ на этот вопрос канул в вечность вместе с пилотом истребителя. Но после безумного поступка неизвестного камикадзе, ранее казавшаяся сложной задачей по отрыву от преследователей, превратилась в практически невыполнимую. Лететь на одном двигателе и в то же время поддерживать защитный щит еще можно было попробовать, но при этом еще и копить энергию для гиперпрыжка казалось делом из категории изначально обреченных на провал. Жаб перевел Жука в состояние дрейфа и спросил друга. «Как думаешь, удастся их всех перебить?» «А другие варианты есть?» – бросил Леха, не отвлекаясь от управления системами обороны фрегата. «Не думаю, но на одном движке далеко не улетим. А прыгать, пока они по нам лупят, нереально. Во время прыжка придется отключить защиту, и любое попадание в этот момент нас может так отклонить от курса, что мы потом несколько лет будем выяснять, куда мы в итоге прыгнули». Жаб на корабле отвечал за маршрут и был штурманом и пилотом в одном лице. На Лехе лежала ответственность за ведение боевых действий. Носку поручили просто не мешать, но он был единственным в команде, кто пока не справлялся со своими обязанностями. Испуганный гуманоид истерично бегал туда-сюда, охал, ахал и стонал. Судя по всему, до этого дня неудачливый адвокат ни разу не был на корабле, ведущем активные боевые действия. Носок позеленел от ужаса. Он метался по кораблю и причитал: «Зачем? Зачем я с ними связался?» Но так как никто другой на его вопросы не отвечал, он это делал сам. «Это все от жадности, это все от глупости. Стало быть, я жадный дурак, и стало быть, мне скоро конец!» А если Леху Носок еще как-то веселил своей нелепостью, то жаба он исключительно раздражал. И когда адвокат в процессе своих панических перемещений в очередной раз оказался достаточно близко к амфибосу, тот врезал ему увесистую затрещину. Это сработало. Получив леща, Носок немного пришел в себя. Жабу он ничего не сказал, а лишь отбежал от него подальше, притаился в углу рубки и на некоторое время затих. Жук дрейфовал в околопланетном пространстве Шорка, постепенно удаляясь от него. Защитное поле пока еще держало удар. Накопители продолжали собирать энергию для прыжка, а Леха потихоньку выводил из строя корабли охотников, и никто не мог точно сказать, сколько все это продлится. Поставив все боевые системы корабля в автоматический режим, Ковалев подошел к товарищу и поинтересовался степенью готовности корабля к гиперпрыжку. «Что там с накопителями?» «Медленно», — ответил жаб. «Но думаю, еще минут 15-20 и будем готовы». «Ну как защиту-то снять? Кто-нибудь да попадет. И хорошо, если в корпус или во второй движок попадут. А если в гипердрайв?» «Много их там собралось?» — спросил Леха и посмотрел на монитор системы навигации. «Меньше, чем было в начале, но еще достаточно много». Спокойно сказал жаб, но тут же взволнованно добавил. «А это что еще такое?» На мониторе появились 4 новых объекта. Система автоматического обнаружения неприятеля тут же провела анализ и поделилась с комедиантами информацией. К «Жуку» двигались 4 новых корабля. Один военный легкий крейсер новейшего образца в сопровождении 3 вооруженных под завязку корветов. «А вот и они», — констатировал невеселый факт Леха. «Кто они?» — жаб вопросительно посмотрел на друга. «Кто, не знаю, но мне про них в порту еще рассказали. Видимо, самые серьезные ребята из всех, кто за нами прилетел. И что-то мне не верится, что это все за 250 тысяч. Не думаю, что это нам кто-то так хочет отомстить за кальмара». «А зачем тогда они прилетели?» – удивился жаб. «Хотелось бы знать», – ответил Ковалев. «Но пока даже и предположений никаких нет». Тем временем крейсер с корветами приблизились достаточно близко, чтобы можно было ожидать от них полноценной атаки. На мониторе внешнего наблюдения Леха отчетливо мог различить, каким оружием были укомплектованы корабли. Радости увиденное не прибавило. Ковалев даже засомневался, выдержит ли защита «Жука» такое давление. Новейшее вооружение вновь прибывших было не сравнить с допотопными пушками большинства ранее ввязавшихся в бой охотников. Но, к удивлению комедиантов, прибывшие не стали атаковать их всеми силами, а разделились. Корветы ринулись разгонять остальных охотников, оттесняя их как можно дальше, а крейсер направился прямиком на корабль беглых рабов. Приблизившись к «Жуку» достаточно близко, капитан крейсера запросил связи с его экипажем. Жаб подтвердил сеанс видеосвязи, и спустя несколько секунд на мониторе появилось изображение. В рубке крейсера стоял невысокий хмурый человек лет 50 в форме, очень похожей на военную. Леха не смог разобрать, что это была за форма. Возможно, какого-то крупного частного охранного агентства. Мужчина подождал несколько секунд, удостоверился, что его видят, и сказал: «Приветствую вас. Мы не хотим причинить вам вреда». «Отличная новость. А то мы уже и не знали, что думать. Такая бандура прилетела. Страшно же?» – язвительно ответил Ковалев. «Но если это так, то тогда мы полетели». «К сожалению, это невозможно. У меня есть приказ доставить вас к вашему новому хозяину, господину Бронхорсту». «Тут накладка», – нарочито печально сказал Леха. «У нас есть приказ оставаться свободными, так что ничего не получится, ребята. Может, в другой раз? Вы передайте Бронхорсту, что мы, если что, сами потом к нему заскочим. Как-нибудь с оказией». «Господин Ковалев», – не меняя тона, произнес человек в форме. «В какой-то мере я даже ценю ваш юмор. Но на самом деле нам всем сейчас не до смеха, поэтому я предлагаю вам без лишнего шума и суеты спокойно сдаться. Вы же понимаете, шансов выбраться отсюда живыми у вас не так уж и много. А если мы все же решим биться до конца? Думаю, у вас есть приказ взять нас исключительно живыми. У вас ведь такой приказ, не так ли?» Люха задал этот вопрос слишком неожиданно для мужчины в форме. Тот несколько секунд не знал, что ответить, но после сказал: «Неважно в каком виде, лишь бы доставить вас». Но Ковалев такие вещи просчитывал хорошо. Он лишь усмехнулся и сказал: «А я вам не верю. У вас однозначно есть приказ взять нас живыми. Это уравнивает наши шансы в бою, не так ли?» «В каком бою?» Впервые мужчина повысил голос. «Мы разнесем вас в клочья парой выстрелов из нашего туннельного орудия. Даже боя никакого не будет. Я все-таки уверен, что вы попытаетесь сохранить нам жизнь. А давайте проверим». К мужчине вернулось его спокойствие. «Я даю вам 3 минуты. После этого либо вы выключаете все двигатели и пускаете на борт наш отряд, либо мы разносим ваш корабль в щепки. 3 минуты вам на то, чтобы решить, блефую я или нет». Монитор погас. Жаб тут же отрубил исходящий сигнал жука, уставился на Леху и спросил: «Думаешь, врет?» «Жаб, нет времени об этом думать. Сколько нам надо на прыжок?» «Если отключить защитное поле, то 2 минуты, чтобы окончательно дозарядить накопители». «Так отключай!» Леха от волнения почти кричал. «Отключай быстрее! Они всех разогнали и 3 минуты ждут! Такой возможности больше не будет!» Жаб тут же бросился к пульту управления и отключил защитное поле. Он пустил всю энергию в накопитель и стал готовить гипердрайв к запуску. Но на этом этапе комедиантов ожидал очередной неприятный сюрприз. Индикатор 2-го накопителя почти сразу же замигал красным и через несколько секунд отключился. Все попытки жаба выяснить, почему это произошло, не увенчались успехом. «Да чтоб вас все в Клебовское болото засосало!» – выругался жаб. «Леха, у нас проблема. 2-й накопитель не работает. Видимо, этот дурак на истребителе его тоже зацепил». «Один за сколько справится?» «Ну, если 2 надо было 2 минуты, то 1-4-5». Леха посмотрел на монитор навигации и сказал: «А у нас 1,5 минуты, и этот упырь действительно разворачивается к нам носом. Как раз за это время он свою туннельную пушку прямо на нас направит». «Думаешь, выстрелит?» – с безнадегой в голосе спросил жаб. «Не знаю, но проверять не хочу. А это что?» На экране появился 1 из 3 корветов. Видимо, решив, что добить остатки охотников смогут 2 других, он решил помочь крейсеру в усмирении жука. Корвет приблизился к кораблю комедиантов и стал ровно посередине между ним и крейсером. Зачем он поступил именно так, осталось загадкой. Может, просто хотел загородить собой крейсер от лазерных пушек фрегата? Это была крайне глупая затея, учитывая, что жук не собирался атаковать крейсер. Корабль жаба физически не смог бы нанести ему значительного ущерба. Но совсем другое дело корвет. Его можно было попытаться подбить с очень большой долей успеха. Если разом выстрелить изо всех пушек жука, защита корвета явно не выдержала бы. Но главным было не то, что у комедиантов появилась возможность вывести из строя корабль противника, а то, что корвет прикрывал жука от возможного удара туннельного орудия крейсера. «Жаб, это просто подарок!» – закричал Леха и бросился к управлению боевыми системами. Ковалев из-за всего находящегося на вооружении жука оружия дал залп по корвету. Примерно через 1/2 минуты тот превратился в груду металлолома, прикрывавшего фрегат от обстрела крейсером. Оценив ситуацию, капитан крейсера тотчас же начал маневр, целью которого было обойти остатки корвета и снова взять фрегат на прицел туннельного орудия. Но на это нужно было время. «Жаб, запускайся!» – закричал Леха. «До того, как эта бандура облетит остатки корвета и пальнет по нам, мы должны свалить отсюда!» Амфибос быстро запустил гипердрайв. Датчики показали, что в накопителе недостаточно энергии. «Надо немного подождать, энергии мало!» Сквозь зубы процедил жаб. «Сколько?» «1-2 минуты». «Это нормально, крейсер 5 минут будет свой маневр совершать». Но Амфибос уже не слышал товарища. Он был полностью занят запуском гипердрайва. «Готово!» – крикнул он спустя некоторое время. «Есть энергия, запускаю!» Сразу же после слов жаба жука начало трясти и раскачивать. Леха испуганно посмотрел на друга и полным отчаяния голосом спросил: «И гипердрайв сдох?» «Да я его даже запустить не успел», – удивленно ответил жаб. «Что за ерунда тут на мониторе?» А на мониторе отображался 2-й корвет, который неожиданно подобрался к жуку и лупил по нему из всего имеющегося на борту кинетического оружия. Болванки не могли причинить фрегату какого-либо существенного урона, но довольно сильно раскачивали его. «Вот придурки!» – в сердцах выпалил Леха. Хоть бы из лазерных стрельнули. Жуку с его броней эти пульки, как слону дробинки». «Да нет, не придурки», – озабоченно ответил жаб. «Совсем не придурки. Они нас специально с курса сбивают. Видимо, поняли, что мы затеяли. А пока нас так кидают, мы не можем прыгать. Надо стабилизировать корабль. Но поле включать нельзя, потеряем энергию». «Не надо поля! Я сейчас врублю противоракетную систему из лазерных турелей, они все эти болванки будут сбивать на подлете!» Ковалев вернулся к управлению боевыми системами и активировал турели. Почти сразу же фрегат перестал трясти. Турели замечательно справлялись со своей задачей. До жука больше не долетело ни одной болванки. Леха облегченно вздохнул. «Ну, теперь мы, наконец, можем прыгать?» – осторожно спросил он жаба. «Почти», – ответил амфибос. «Мы немного потеряли энергию, когда стабилизировали корабль. Но нужно всего минуту-полторы». «Жаб, у нас нет минуты! Противоракетная система показывает, что на нас уже навели туннельное орудие! У нас нет минуты, жаб!» «А что я сделаю?» – психанул амфибос. «Жук и так на пределе! С одним накопителем же работаем! Энергии пока не хватает!» И в этот момент, когда нервы у комедиантов были взвинчены до предела... Когда холодный пот струйками стекал по вискам у человека, а у амфибоса от волнения пульс участился в 4 раза, именно в этот момент на авансцену вышел щуплый гуманоид Слифентра. «Да что у тебя за корабль такой?» От страха носок, похоже, потерял чувство самосохранения и кричал на жаба. «Почему ему все время на что-то не хватает энергии? На какой свалке ты его нашел? Почему тут ничего нормально не работает?» «Носок, ты полегче», — сказал Леха. Ковалев хотел объяснить впавшему в истерику адвокату, что жук еще ого-го, что жаб его собрал практически из грузового фрегата и превратил в боеспособный корабль, и что ситуация все-таки нештатная. Не работает один накопитель, подбит один двигатель. Но ничего этого сказать Леха не успел. Амфибос быстрым движением подскочил к носку и влепил ему еще одну затрещину, да так, что тот не удержался на ногах. Гуманоид упал и, на всякий случай, не вставая на четвереньках, отбежал подальше от амфибоса. Затем он снова спрятался в углу рубки и оттуда опять молча наблюдал за происходящим. «Жаб, нельзя бить адвоката», — сукоризный сказал Леха. «Почему?» — удивился амфибос. Он не стал ждать ответа на свой вопрос, а переключил все свое внимание на пульт управления кораблем. Да и Леха, по большому счету, не знал, что на такой вопрос можно ответить. «Ну, как бы не принято», сказал он негромко и неуверенно, решив, что жаб его уже не слышит. Но тот слышал. «Зато заткнулся», – спокойно сказал амфибос, не отвлекаясь от управления кораблем. «Через минуту точно запускаю. Пошел отчет». Жаб облегченно откинулся в кресле и вздохнул. Ковалев смахнул очередную порцию пота со лба, а в громкоговорителях раздался голос. Активировалась дополнительная автоматическая система защиты. «Туннельное орудие вражеского корабля наведено на борт К-278-СТЕ-846. Залп будет дан через 30 секунд. Запускаю термоядерные двигатели. Есть 15 секунд для маневра. 10 секунд. Один из двигателей разрушен. Нет времени для маневра». Автоматическая система защиты замолкла так же неожиданно, как ранее заговорила. В углу рубки, негромко всхлипывая, закрыв голову руками, плакал носок. Леха с жабом грустно посмотрели на монитор навигации, а затем друг на друга. Ковалеву захотелось сказать что-то важное верному другу, но ничего толкового на ум не пришло. В этот момент раздался страшный грохот, и жука швырнуло в сторону. Погас свет.